16. Алеф. Ключ СОП-20. Возвращение. С тех пор, как мы прибыли на планету его отца, я видел Пеланхорка лишь пару раз и мельком. Меня поглотили уроки Соломена. Итан Дрейм не упоминал о Пеланхорке, и все остальные тоже. А потом я встретил его снова. У меня был долгий, почти 19-часовой рабочий день, и я устал. Когда он пришел, я сидел за маленьким столиком в своей кухне. Я немедленно понял, что это он. Три одинаковые силы через равные интервалы удара в мою дверь, так он всегда оповещал о своем приходе в дом моих родителей на Гиенне. К третьему удару мое сердце колотилось. Он выглядел бледным и заметно потерял в весе. Мне было неловко от того, с каким напряжением он на меня смотрел, так что я представил себе успокаивающий, дрожащий блеск моего кружева. Но сквозь него я видел стоящего Пеланхорка. Меня потрясло осознание того, что он никогда, ни на мгновение не покидал моей головы, что он стал неотъемлемой частью меня. «Проходи», — сказал я, а потом, когда он не ответил, добавил. «Где ты был?» Войдя, Пеланхорк не стал садиться. «Ты помогаешь моему отцу, да?» — спросил он. «Как делал твой? И у тебя получается?» Я чувствовал, будто что-то упускаю. Впрочем, я часто это чувствовал, за исключением моментов, когда думал о кружеве. «Да», — ответил я, пытаясь сохранить спокойствие. Теперь это было сложнее. Пеланхорк послужил внезапным напоминанием о родителях, и внутри у меня закипело. У меня есть пьютерия, способная производить в секунду столько вычислений. «Заткнись, Алеф, ты совсем не изменился. Мне надо с тобой поговорить». Я посмотрел в сторону. «Догадайся, какое число больше? Количество вычислений, которые производит в секунду моя пьютерия, или количество...» Пеланхорк издавал странные звуки. Я посмотрел на него и заткнулся. Плачущим я его еще не видел. Это вырвало меня из вычислений. «Ох, бедный ты ребенок», — сказал я, инстинктивно припомнив, что делать. «Иди сюда». Я протянул к нему руки, как столько раз делала для меня мама. Сначала Пеланхорк стоял как вкопанный, что интересно, он подумал при виде моей попытки по-матерински его утешить, а потом рухнул в мои объятия. Я не стал целовать его в лоб, как мама целовала меня, да и не дотянулся бы, такой он был высокий, но мы обнялись, и я почувствовал его слезы на своей щеке. Я ощущал странную цельность, я знаю точно, сколько времени мы так простояли. А потом мы отошли друг от друга. «Я хочу поговорить, Алеф, не здесь. Я уже несколько месяцев никуда, кроме этажа, не ходил с какой-то конкретной целью. Если я чего-то хотел, мне это приносили. Но время от времени я прогуливался, просто блуждал по улицам и смотрел, как вокруг меня разгорается, угасает день, пересчитывая людей, окна, машины, вычисляя и сравнивая. Был поздний вечер, и над нами ярко горели уличные люмы. Пеланхорк постоянно оглядывался, часто останавливался, окунаясь в свет витрин, и несколько раз возвращался назад, хотя было ясно, что он не заблудился и не собирается ничего покупать. Я спросил, в чем дело, он просто ответил. «Ни в чем. Привычка». В конечном итоге мы зашли в маленький бар «Питейное». Там играла громкая музыка, а владелец, похоже, знал Пеланхорка. Он проводил нас к угловому столику. Пеланхорк сел спиной к стене, постучал пальцем по столу. «Тебе было когда-нибудь интересно, зачем мы прилетели на Гиенну, Алеф? Мамы и я?» Неожиданно ко мне возвратилось пробужденное вопросом воспоминание. Я, не забывавший ничего, чуть это не позабыл. «Я однажды тебя спрашивал», — ответил я, — «когда ты только прилетел». Музыка продолжала играть. Ритм был стремительный, почти жужжание. «Правда?» Он тогда побил меня за этот вопрос. «Разве ты не помнишь?» — спросил я. «Нет», — сказал он, не глядя на меня. «После того, как легат, после этого я предполагал, что твой отец пытался вас обоих от него спрятать». «Он меньше угрожал бы нам здесь», — Пеланхорк постоянно озирался. «Я нервничал». Он продолжил. «Мой отец кое-что со мной делал. Думаю, ты можешь себе представить». У меня в голове замелькали картинки из порносферы. Я вспомнил первый раз, когда мы с Пеланхорком в нее погрузились в кабинете моего отца, и сайты, которые он мне показывал. Может, он говорил об этом? И маму он тоже бил. Он рассказывал об этом поразительно спокойным голосом. Я узнал в нем собственную манеру разговора. Меня поразило то, что он построил свою модель самоконтроля на основе моей. «Мама сказала, что заберет меня от него», — говорил Пиланхорк. «Она была единственной, на кого он обращал внимание, Алев. Она была им нужна. Он позволил ей увести меня на гиенну, только чтобы не потерять ее навсегда». Его голос дрогнул. «Но теперь она умерла, а я вернулся к нему». «А Мадлен ничего не может сделать?» Он бросил на меня презрительный взгляд. «Мадлен всегда хотела, чтобы отец принадлежал только ей. Но теперь, после смерти мамы, она получает то, чего заслуживает. Ему нужна та, кого он сможет бить, а не только трахать и осыпать деньгами. Теперь она для него все». Он говорил об этом так, словно это было естественно, словно я мог это понять. «Она винит в этом меня. Орет на него, а он...» Пиланхорк посмотрел прямо на меня. «Он не всегда вымещает злость на ней. Он знает, что тогда она сбежит». В резком свете бара Пиланхорк выглядел пустоглазым и больным. Он сказал: «Мы должны что-то сделать». «Это не так просто». Он рассмеялся так громко, что несколько людей оглянулись, но тут же повернулись обратно. Пиланхорк перешел от страха к смеху моментально, и я был в недоумении. Я и забыл, как быстро у него менялось настроение. «Что?» — спросил я. «Конечно же, это непросто. Мой отец все-таки тот, кто он есть». Наконец я понял, почему мы пришли именно в это место. Пиланхорк устроил так, чтобы здесь было безопасно разговаривать. «Что ты хочешь сделать?» — спросил я. Он внимательно посмотрел на меня, склонился так, чтобы музыка окружила нас коконом. «Он, по сути, убил твоих родителей. Как думаешь, может нам убить его?» Меня затошнило. До того я и не подозревал, как сильно боюсь Дрейма. Я увидел, как нелепы были мои мысли о выжидании. Понял, что никогда не осмелюсь сделать ничего, чтобы ему навредило. Ребенком я боялся Пиланхорка, но этот страх был ничем в сравнении с ужасом перед Итаном Дреймом. И самым странным в этом было то, что лично мне Дрейм ничего не сделал. Угроза просто существовала. Это была память о его лице на том маленьком мониторе в офисе отца и моей неспособности выключить его или сбежать, и голосе Итана Дрейма, который говорил: «Я могу до тебя дотянуться?» «Нет», — сказал Пиланхорк после недолгого молчания, вздохнул. «Мы не станем этого делать, Алев. Не беспокойся. Но однажды я себя покажу. Я докажу ему, что стою больше, чем он думает. Тогда его отношение изменится». Он улыбнулся. «Я снова стану его сыном и со временем, в свое время, унаследую его империю. Как насчет этого? С этим поможешь?» Мое сердце начало успокаиваться. «Да, да, помогу». «Хорошо. Я знал, что могу на тебя положиться. Знаешь что, Алев?» «Что?» «У нас с тобой особая связь. У моего отца такая была с твоим, а у меня с тобой». Я вспомнил, к чему связь моего отца с Итаном Дреймом привела его и меня, хотя и понимал, что Пиланхорк имел в виду не это. Он заказал алкоголь. Когда официант, расплескав содержимое, поставил стаканы на стол, мы отсалютовали ими друг другу и выпили. «У меня больше никого нет, Алев. Нам с тобой надо держаться вместе». Я кивнул, раскрасневшись от алкоголя и этого возобновления нашей дружбы. Несколько минут мы сидели вместе, позволяя музыке грохотать вокруг нас. «Итак, чем ты занимаешься?» — спросил я его, когда ритм сделался поспокойнее. «Проверяю фирмы, держу народ в узде». «Уверен, что у тебя хорошо получается», — сказал я, ничего не имея в виду. «Да, получается», — ответил Пиланхорк, оглядываясь по сторонам. Мазнул пластежкой по терминалу, подождал, пока оплата пройдет, а потом сказал: «Уверен, что у тебя тоже все получается». Он осушил стакан и встал. «Рад был с тобой повидаться, Алев. Скоро снова поговорим. Отцу об этом лучше не рассказывай. Но если он что-нибудь спросит, не отрицай, что встречался со мной, и скажи, что мы болтали о старых добрых временах. Заходи сюда пару раз в месяц. Пусть это станет привычкой». И он ушел. Ключ СОП-21. Я запутываюсь в кружеве. Кружево трепетало и росло. Я проводил дни в наблюдении за ним, а ночи в размышлениях о нем, пытаясь избегать сна и приходивших с ним видений. Когда несколько ниточек в кружеве лопалось, я думал лишь о том, как их починить или соединить заново. Я больше не задумывался о том, как могут применяться мои предложения. Стоило начать размышлять о тяжелых последствиях, о принуждении и вымогательстве, как мне виделся легат, убивающий маму и отца. Все, что, по моим представлениям, мог творить с людьми Итан Дрейм, я воображал случившимся исключительно с легатом. Мне нетрудно было вот так отводить взгляд. Когда рядом не было Соломена, я мог почти полностью подавить унаследованную от мамы эмпатию. Я был одинок, и это казалось неважным. Заменой дружбе с Пеланхорком стали мои отношения с Кружевым. Время от времени я вспоминал о Пеланхорке, но его отсутствие не было значимым. Тот странный разговор в Питейной, однако, запомнился мне. Время от времени я туда заходил. По вечерам, как он мне сказал, садился в углу, выпивал стакан и уходил. Меня никогда не ожидало сообщения, и тот разговор превратился в странное, необъяснимое, но теплое воспоминание. В первые несколько раз со мной флиртовали барные девочки и мальчики, но я от них отмахивался, и на меня перестали обращать внимание. Я старался не думать о Соломене. Окраины кружева интересовали меня больше, чем середина. Это была его самая неустойчивая часть. Здесь нити лопались чаще, разбираться с последствиями было сложнее. Иногда я предлагал решения, которые Дрейм отметал как нецелесообразные, а для Итана Дрейма это было редкостью. Но в то же самое время без моей консультации появлялись новые якоря, и мне приказывали включать их в свои планы. Эти якоря чаще всего были на внешних, мелких планетах и лунах. Однако я начал замечать все учащавшееся появление якорей в райской полосе, в кластере Вегас Христа. В основном я расширял бизнес в этом направлении, и поскольку это была совершенно новая часть паутины, и прочность ее была неочевидна, я предложил, когда мы будем включать в организацию новые компании, давать им ограниченную автономию и доступ к некоторому количеству рынков, также находившихся под нашим контролем. Таким образом, мы позволяли им расширять собственный бизнес, что приносило прибыль и им, и нам. Дрейм, хоть и сказал, что это демонстрация слабости, согласился. Время от времени одна из компаний пользовалась этим в своих интересах или пыталась пользоваться, и мы ее закрывали. Такое случалось нечасто. Казалось, дела шли очень хорошо. Ключ СОП-22. Пайрева. На этаже была одна девушка, с которой я разговаривал чаще, чем со всеми остальными. Она появилась там через несколько месяцев после меня, и звали ее Пайрева. Она, как и я, больше интересовалась расширением сети, чем ее общей стабильностью и структурой. Мы обменивались идеями и улыбками. Я обнаружил, что ищу ее компании. Странным образом мне с ней было уютно. На этаже начали на нас поглядывать. Раз в неделю я встречался с Итаном Дреймом. Обычно нас было трое. Я, Дрейм и Мадлен, которая просто стояла сбоку от Дрейма со скучающим лицом. Время от времени к нам присоединялся кто-то из специалистов с этажа, а вот Соломен больше не появлялся. Чаще всего мы обсуждали мелкие проблемы и их решения, хотя порой возникали настоящие трудности. Одна появилась, когда мы работали над райской полосой. Пайрева привлекла мое внимание, спросив, не случайная ли это аномалия. Мне понадобилось 10 минут, чтобы осознать, что это не так. Я отправил Дрейму сообщение с просьбой о срочной встрече. «Насколько ты серьезно?» — спросил он. «Пока не знаю», — ответил я. «Может быть, я ошибся, а может быть, все очень плохо. Я не хочу делать этот выбор». Дрейм рывком склонился вперед, и монитор уже серел, когда он сказал. «Я жду». Я позвал Пайреву с собой. «Кто это?» — спросил Дрейм. Свет из окна падал на ее голову так, что шрам блестел. «Ее зовут Пайрева. Она первая это заметила. Я хочу, чтобы она осталась». Воцарилось тяжелое молчание, и я понял, что перешел границу. «Пожалуйста», — сказал я. Дрейм ничего не ответил, и я принял это за согласие. Его взгляд соскользнул за мое плечо, и я услышал, как открылись двери. Я обернулся и увидел Соломена. Он был в кресле и выглядел ужасно. На правой части лица у него была какая-то пластиковая маска, а левую избороздили глубокие морщины. Он попытался мне улыбнуться, но улыбка совсем не удалась. Его кресло было полноценным медицинским устройством с мониторами над головой и трубками, уходившими в массивное основание. Мониторы были видны всем, кроме Соломена. Было ясно, что от смерти он на этом не уедет. Почему-то больше всего меня расстроило то, что его черные волосы почти все выпали. Голова выглядела бледной и мягкой, как сыр. Его кресло остановилось возле Дрейма. «Продолжай», — сказал Дрейм. «У нас проблемы на небольшом участке райской полосы. У нескольких наших партнеров возникли трудности, в которых мы не можем разобраться». Дрейм выпрямился. «И поэтому ты поднял тревогу?» «Какие проблемы?» Я не сразу понял, что это говорит Соломен, что это его невнятный голос сочится из-под края маски. «Упала прибыль. Я не буду углубляться в подробности, если вы этого не захотите». «Нет, продолжай». Дрейму никогда не нужны были подробности, только решения. «То, что мы наблюдаем, нелогично». «Да», — сказала Пайрева, и я почувствовал, как ее пальцы коснулись моей руки. Дрейм проигнорировал ее и продолжил смотреть на меня, все еще не выказывая интереса. «Мы проверили статистику, чтобы убедиться, что это не ошибка. Могли быть неучтенные причины». «И они нашлись?» — спросил Дрейм. «Ты тратишь мое время?» «Они не нашлись». «Ты связывался с компаниями? О каком их количестве идет речь?» «На данный момент о 20. Возможно, их больше. Все сложно». Соломен откашлялся. Поначалу звук был человеческим, но закончился он чмоканьем трубки и слабо сказал. «Когда Алиф говорит, что все сложно, это значит...» «Заткнись, Соломен. Я знаю, что это значит. Алиф, ты обратился хоть к одной из этих компаний за разъяснениями?» Соломен снова попытался вклиниться. «Это...» «Я разговариваю с Алифом. Продолжай». Соломен пытался меня защитить, но в этом не было нужды. Он умирал и не мог освободиться от чувства ответственности за меня. Я хотел, чтобы он понял, все в порядке, но здесь ничего сказать не мог. А может быть, все было не в порядке. От прикосновения Пайревы меня било током. Я сказал. «Это шаблон. Они далеко от Пико. Простите, но совсем без подробностей не обойтись. Все компании, о которых идет речь, находятся в нескольких днях пути от Вегас-Христа». Дрейм откинулся на спинку и рассмеялся. Это меня удивило. Вегас-Христос был крепостью Легата, точно так же, как Пико крепостью Дрейма. «Кто-то забирает наш бизнес», — продолжил я, «и делает это очень незаметно и методично». Дрейм кивнул. «И к нам никто не обращался?» «Да». Он чуть наклонился и спросил. «И как именно это делается?» Он не был глуп. Он спросил не кто это делает, а как именно. Это, очевидно, делал Легат. Никто другой не был настолько силен, и все происходило слишком близко к дому Легата. Но компании были связаны друг с другом. Это была основа империи Дрейма. Каждая компания, которую он контролировал, должна была кормить другие и кормиться от них. И эти связи одновременно увеличивали прибыль и делали предательство сложнее. Если такое случилось и не было немедленно обнаружено, значит, здесь вовлечена другая крупная организация со своей инфраструктурой и методами убеждения. Это мог быть только Легат. Я ответил. Либо они боятся его больше, чем вас, либо считают его более надежным. Скорее всего, и то, и другое. «Алеф не это имеет в виду», — прошептал Соломен. «Тихо, Соломен. Конечно, он именно это имеет в виду». Дрейм уставился в окно, за которым то ли почти стемнело, то ли начинало светать, и небо было черным с фиолетовыми прожилками и совершенно беззвездным. В 25 днях сна отсюда был Спеткин Легат. «Пришли ко мне Беллигера», — сказал Дрейм. Соломен пошевелил пальцем, и его кресло рванулось вперед, по направлению к двери. Дрейм, сидя за столом, не спешил ее открывать, так что Соломен чуть в нее не врезался. Когда он скрылся, Дрейм бросил на Пайреву странный взгляд, которого я совершенно не понял, и сказал: «Ты, женщина, выметайся». Пайрева подбежала ко все еще открытой двери и исчезла. «Она не виновата», — сказал я, — «и Соломен тоже». Дрейм заговорил тише. «Хочешь, чтобы вина легла на тебя, Алиф? «Ты об этом меня просишь?» Я неожиданно осознал всю силу его характера. Мне представился Пеланхорк, колющий палкой мою ладонь, предлагающий ее проткнуть. Я не мог говорить. Я снова вспомнил, что империя Итана Дрейма была создана этой невероятной способностью устрашать, этой способностью обещать смерть, а если нужно, а иногда и если не нужно, исполнять это обещание безо всяких мыслей об опасности или последствиях. Но это была лишь часть его силы, потому что, показав мне эту свою сторону, он сразу же продолжил спокойным тоном. «Ты правильно сделал, что не связался с предателями. Это хорошо. От тебя я именно этого и жду. Но женщина не могла знать, как надо поступить. Почему она сама ни с кем не связалась перед тем, как сказать тебе? Она дура? Может, мне от нее избавиться?» «Нет, она хороша. Это была правда». Пайрева не спугнула подозрительной компанией только потому, что не была уверена. То, что она сначала обратилась ко мне, было лишь счастливой случайностью, но вот то, что она заметила эти признаки, говорило о таких проницательности и уме, которых я в ней и не подозревал. Возможно, я сам не заметил бы этого настолько быстро, если бы она меня не предупредила. «Она очень хороша», — сказал я. «Оставьте ее». Соломен сказал бы избавиться от нее, просто чтобы меня защитить, но его в кабинете не было. Мадлен усмехнулась. Я понял, что Дрейм намеренно задал мне вопрос, пока не было Соломена. Пока я думал о Пайреве в этом новом свете и почему-то еще вспоминал, как блестят в движении ее светлые волосы, пришел Беллигер.